Глава 57. Прошел год. Лили все еще была в Седоне. Казалось, что этим идиллическим 12 месяцам не будет конца, но однако они промелькнули очень быстро. Абдулла был страстно предан Лили. Когда он был с ней, его несчастья проходили, прошлое улетучивалось, и он чувствовал, думал и жил только настоящим, только этим моментом. Лили, к своему удивлению, обнаружила, что ее первоначальное удивление и восхищение переросло в необъяснимое ощущение счастья. Когда она была в обществе Абдуллы, то чувствовала себя поразительно спокойной, умиротворенной, и в то же время как-то иначе по сравнению с той спокойной уравновешенностью, которую она испытывала со Старкасом и принимала тогда за внутренний покой. У Лили неожиданно для нее самой появилось уважение к Абдулле. Она видела, что он искренне предан своему народу, что его ответственность перед народом способна внушить благоговение, что его власть над этими людьми безгранична. Одно только слово Абдуллы могло обернуться для кого-то смертным приговором. Кивок Сулейману и... Слуга, которого поймали, когда он пытался спрятаться в королевском гараже в Динаде, где ему... совершенно нечего было делать, завопил от ужаса, поняв, какая судьба его ждет. Его утащили. Ведь нету ни яда, ни бомбы, ни ножа, никаких доказательств. Этому человеку не дали даже слова сказать в свою защиту. Откуда тебе известно, что он собирался тебя убить? Как ты можешь быть таким жестоким? — возмущалась Лили. Они в этот момент сидели на террасе, выходящей в сторону моря. Абдулла задумчиво посмотрел на нее. — Ты не права. — Я не жесток, — ответил он. «Жестокость — это когда находишь удовольствие в причинении боли другому. Я причиняю боль только когда это необходимо, и не нахожу в этом никакого удовольствия». Он поглядел на небо и добавил, «Ну, конечно, я безжалостен. Если бы я не был безжалостным, я бы не дожил и до 16 лет. У некоторых из тех, кто пережил сильное потрясение, на следующее утро седеют волосы. После первого покушения на меня, мне тогда было 14 лет, я проснулся на утро и почувствовал, что стал безжалостен. Понимаешь? Иначе бы меня просто убили. Она научилась принимать ту жестокую реальность, которая скрывалась за этой внешней роскошной жизнью. Ей нравилось жить во дворце Динада. Расположенный на внешней стороне хорошо защищенной бухты, дворец был встроен в невысокую скалу и спускался к бурному морю несколькими белыми уступами, изогнутыми наподобие арок. На каждом из пяти его уровней был устроен сад, и сейчас с той террасы, на которой они сидели, Лили были видны садовники в белых тюрбанах, склонившиеся над клумбами с розами и подрезавшие жимолости и белоцветный жасмин, колышащиеся возле дворцовых стен под легким ветерком с моря. По сравнению с церемонностью и официальностью внушительного старого дворца, находившегося в Семире, дворец Динада, окруженный можжевельником, кипарисами и оливковыми деревьями с их серебристыми листьями, был местом для тихого, неофициального уединения. В Семире Абдулла работал, боролся с бесконечными горами бумаг, совещался со своими советниками и военным командованием, давал аудиенции иностранным дипломатам и шейхам племен. В Динаде они отдыхали, купались в отливающем серебром море или же в подземном обогреваемом бассейне, вырезанном прямо в скале. Здесь они ездили верхом по белым пескам вдоль залива, катались на водных лыжах, рыбачили, а иногда принимали друзей на борту королевской яхты. Дважды к ним приезжал сюда Циммер. Сейчас он должен был вскоре снова приехать на несколько дней, а потом вместе с Лили отправиться в Париж. За весь предшествующий год Лили не снялась ни в одном фильме, но Циммеру удалось в конце концов соблазнить ее ролью в «Драгоценностях» — фильме, сценарий которого был написан по Мопассану. Лили должна была играть в нем скромную, ангельски добродетельную жену правительственного чиновника, который безумно обожает ее, но не одобряет ее интересы к театру и ее страсти к бижутерии. Дорогая, если женщина не может позволить себе покупать настоящие драгоценности, чиновник был строг и неумолим, она должна держать себя так, чтобы все восхищались лишь ее красотой и грацией. Никто не может себе позволить быть всего лишь только красивой, дорогая. — проговорил как-то Циммер, когда они с Лили стояли вечером на террасе, облокотившись на балюстраду, и смотрели, как солнце медленно опускается в море. Девушке необходимо определенное положение, особенно если она не замужем и состоит в отношениях с очень влиятельным человеком. Положение заставляет с собой считаться и вызывает уважение. Он повернулся лицом к Лили и посмотрел ей прямо в глаза. Взгляд его был серьезен и резко контрастировал с тем легкомысленным тоном, каким он говорил все это. Положение девушки вызывает всеобщее восхищение ею. Такое положение будет время от времени напоминать мужчине, что ему очень повезло, и что есть очень много других, которые с радостью обратили бы внимание на эту девушку. Другими словами, дорогая, твое положение заставит его за тобой бегать и не очень шарить глазами по сторонам, если ты ему наскучишь. Лили недовольно задрала нос и свирепо уставилась на Циммера, но тот твердо решил высказаться до конца. Тебе, дорогая, стоило бы понимать и помнить, что, хотя ты по-прежнему восхитительна, верность не входит в число тех качеств, которыми прославился его величество. Направляясь к себе в спальню, Лили снова, вопреки собственному желанию, припомнила эти слова Циммера. Спальня представляла собой комнату длиной в 15 метров. Три ее стены были сплошь стеклянными. Четвертая, тыльная стена, была облицована зеркалами, в которых отражалось море, и в результате создавалось впечатление, будто вся комната как бы висит в лазурном пространстве. Лили и сама уже задумывалась иногда над тем, что Абдулла может устать от нее, однако она отбрасывала эту мысль в сторону. Если это произойдет, что ж тогда она и будет думать, что делать. Но пока она лежала в его сильных смуглых руках, подставляя лицо его поцелуем, прижимаясь к нему под мягкими шелковыми простынями, она просто не способна была поверить, что подобное может произойти, что Абдулла может когда-нибудь захотеть положить конец этому необыкновенному счастью. И когда, как сейчас, она на несколько дней оставалась одна, на нее находили приступы ужаса и панические настроения. Она медленно сбросила с себя воздушную ночную сорочку, мерцавшую золотыми и серебряными нитями и расшитую настоящим жемчугом, и обнаженная прошла во вторую спальню, в которой она обычно ночевала, когда бывало жарко. Это была комната таких же размеров, что и первая, со сводчатым потолком, выкрашенная под цвет персика, такого же цвета пудру предпочитала Лили, так что окраска комнаты идеально соответствовала оттенку ее кожи. В комнате была устроена низкая постель размером в добрые 3 квадратных метра, на которой лежали шелковые подушки абрикосового оттенка. Из другой мебели в спальне были лишь шезлонг в стиле французского ампира, отделанный шкурой эфиопского леопарда, и большой мраморный письменный стол с белым вращающимся саарским креслом. Лили бросилась на кровать и заставила себя всерьез оценить собственное положение. Было легко и просто вести столь роскошную и беззаботную жизнь, не задумываясь при этом о своем будущем. Однако ей было уже 26 лет, и она обязана была думать о будущем. Из защищенного, обеспеченного детства Лили оказалась мгновенно перенесенной в очень жесткие условия парижской квартиры супругов Сардо. Она пережила предательство со стороны своего первого любовника. Она испытала и выдержала всеобщее презрение к себе в тот период, когда была порнозвездой. Выдержала она и тот удар, которым стала для нее гибель Джо, и то, как обманул и обокрал ее адвокат Старкоса. Переборов себя, Лили сумела выработать уверенность в себе. Напряженной и целеустремленной работой она немалого добилась в актерской профессии, рассчитывая, что сможет гордиться своими достижениями в этой области и самой собой. Она старалась сама пробить себе дорогу в жизни, сделать свою жизнь такой, какой она ее хотела видеть, а не следовать по кем-то уже проложенной колее. И все это она отбросила. Ради любви.